«Чего-то ты накрутила, по-моему», — поморщился следователь. «Уж больно сложно». «Ну, Константин Михайлович, было бы просто. Давно бы уже все наружу выплыло», — возразила Настя. «И потом, хоть и сложно, я согласна. Зато в такой постановке вопроса все концы сходятся. Мне бы, конечно, такой разворот событий и в голову не пришел, если бы я не узнала, как сильно зависит эта шайка-лейка от Соловьева, от его присутствия здесь, в России, в Москве. Ведь именно на нем все завязано, вы поймите. Он сделал из безграмотного графомана Накахары знаменитого писателя Оторе Митио, и рвущийся к мировой славе Митио щедро отстегивает тем, кто ему эту малину устроил. Он-то как раз человек, если и не кристально честный, то благородный, и в чем-то даже порядочный. Откуда ему знать, что его деньги не доходят до того, чьими усилиями он превратился в настоящего писателя? Не будет Соловьева? Не будет новых романов сначала Накахары, а потом и Митио, ведь заменить одного переводчика на другого уже невозможно. Это им с Соловьевым так повезло. Спокойный, интеллигентный человек. Он переписывает творения, переводя их с японского, и слишком многого за это не требует. Он самореализуется в этой работе и вполне счастлив. И потом, он ведет замкнутый образ жизни, нигде почти не бывает и мало с кем общается. То есть шансы, что вскроется истина, достаточно малы. Он ведь даже левые тиражи русских изданий не отслеживает. А другой переводчик может оказаться куда более зубастым и когтистым. С ним и контрафактные тиражи не пройдут. И про Оторе Митио он в два счета узнает. И хорошо, если только свою долю потребует. А то ведь может и разоблачением пригрозить. Но главное даже не в этом. У Соловьева есть свой литературный стиль, неповторимый, своеобразный. Этот стиль и сделал популярного писателя Митио. Никакой другой переводчик этого не сможет повторить, даже если у него будет талант, и он в принципе сможет из полуграмотного лепета сделать настоящую книгу. Шерхан скупил у японца оптом по бросовой цене все рукописи, а Соловьев обработал только половину. При этом наш зарубежный автор из «Страны восходящего солнца» не остановился. Он продолжает писать, и предполагается, что Соловьев до конца жизни, или во всяком случае еще много лет, будет обеспечивать Шерхану красивую жизнь. Представляете, каких заработков они все лишатся, если Соловьев сорвется с крючка и уедет за границу? Или просто по каким-то причинам перестанет с ними сотрудничать? Это же для них полная катастрофа. «Красиво рассказываешь», — задумчиво покивал головой Ольшанский. Но уж очень неправдоподобно. Что-то нам с тобой в последнее время на писателей везет, не находишь? Раньше все спекулянты золотом-бриллиантами попадались, да контрабандисты, перевозящие оружие и наркотики, а теперь писатели. Ничего удивительного, — пожала плечами Настя. Где большие деньги, там и преступления. Раньше на литературе больших денег не делали, потому и мы с вами этим не занимались. А теперь развлекательная продукция дает такие прибыли, что только диву даешься. Пока мы только писателями занимались, а завтра нам еще трупы вокруг кинобизнеса подбросят. Телевидение свое громкое слово уже сказало, только за два последних года было несколько убийств вокруг рекламных дел. Вы же с телевизионщиками в прекрасные годы застоя тоже, небось, дела не имели. Это точно. Ладно, Каменская, уговорила ты меня... Сделаю вид, что твоя шпаргалка из одной оперы с информационным письмом. Возьму грех на душу, пошлю на экспертизу. Ты есть не хочешь случайно? Случайно хочу, — засмеялась Настя. Ужасно. А что, у вас есть интересного? Сам не знаю. Нина мне что-то с собой завернула, я и не посмотрел, но пахнет из портфеля вкусно. Он достал довольно солидный пакет и по небольшому неуютному кабинету мгновенно разлился упоительный запах свинины, запеченной со специями. Ольшанский достал из стола нож и тарелку, нарезал толстыми ломтями хлеб. — Угощайся. — Выпить хочешь? — Нет, спасибо. Вы на меня не обращайте внимания. Выпейте, если душа просит. — Еще чего? — поморщился Константин Михайлович. — Она у меня никогда не просит, тем более на работе. — Зачем же предлагаете? — Ну, так, для проформы. Считая из вежливости. Гости как-никак. У меня для гостей в сейфе всегда что-нибудь булькает. Ох, мать честная, а дверь-то я не запер. Он метнулся из-за стола, в два огромных шага пересек кабинет и, громыхнув связкой ключей, запер дверь изнутри. Ну вот, — облегченно вздохнул Ольшанский, — теперь жить можно. А то ворвется какой-нибудь подследственный, а мы тут с тобой ресторан устроили. Ты мне скажи-ка, вы насчет Устинова ничего не придумали? Ничего, — призналась Настя. Умный он и хитрый. Ничем его не подцепишь. Умный-то умный, а Оксану проглядел, — заметил следователь, с наслаждением пережевывая ароматное мягкое мясо. Обидел девушку. Она к нам и побежала. Должен был предусмотреть, если умный. Любовь — такая штука, которую не предусмотришь. Согласно, другой на его месте улегся бы с Оксаной в койку, дабы не сердить ее. А он почему-то не смог. То ли принципы у него, через которые он переступить не может, то ли проявил легкомыслие и забыл о старой истине. О какой истине? Нет ничего страшнее, чем месть отвергнутой женщины.